Глава восьмая. Красное и коричневое. Середу брали полтора дня, подкрепление не подошло. Когда немцев выбили, оказалось, что и идти на Гжатск не с кем, и удерживать Середу нечем, нет средств оборонять Середу. Им оставалось свернуть на Сычевку, до которой было 17 километров, туда должны были выйти кавалеристы генерала Белова. Мырясин наблюдал, как Дежков принимает решение. Сам он совета не дал, но, объективно рассуждая, советовать здесь нечего. И так все ясно. Оставаться нельзя, в Гжатск невозможно, Сычевка давала шанс. Дежков собирался пройти насквозь единым махом, развалить город, как говорил в таких случаях покойный гомарник, но встали у железнодорожного вокзала Сычевки, закрепились в здании и по гаузах в складских помещениях, лошадей завели внутрь, оставили с коноводами. Лошади шарахались от стены к стене, вставали на дыбы, испуганные взрывами. Потом все стихло и рассвело, и лошади перестали ржать. Четыре дзота, первую линию обороны, они подавили, из зданий товарной станции немцев выбили. На всем пространстве между железной дорогой и первыми домами города, на путях, платформах, на привокзальной площади, которую пересечь уже не могли, лежали убитые красноармейцы. Лежали и немцы, но немцев было мало. Впрочем, своих раненых немцы унесли. Дежков, Успенский и Мырясин прошли по перрону в бетонный блок, где помещался кабинет коменданта вокзала. По пути Успенский подобрал офицерскую фуражку, показал остальным: «С почином, товарищи!» Вошли к коменданту. Мырясин переворошил бумаги в ящиках, посмотрел расписание и карты. Поразительный народ. Вошли на полчаса, но составили карты и расписание. Вдруг засмеялся, совсем не кстати, как показалось Успенскому и Дежкову. Майор Мырясин неожиданно превратился в мальчишку-хулигана, показывал им на бумагу и подмигивал. «Знаете, как немцы Сычевку называют?» «Сычевка! Не верите, поглядите!» Он держал в руках план железной дороги, там было написано «Сычевка», и это веселило. «Все-таки какой дурацкий народ! Что они сделают, все у них как-то...» И майор опять смеялся. Смех его заразительно подействовал на Дежкова и Успенского. Ну, что делать? Укрепрайон с налету не взяли, но все же они в Сычевке. В Сычевке. «Не ссы мы в Сычевке», — сказал майор Мырясин, и грубая эта шутка всем им показалась очень смешной. «Станция наша», — говорили они друг другу, — «это значит, что противник от коммуникации отрезан, а наше подкрепление подтянется», — так сказал Успенский, а майор его поддержал. «Разрешите высказать мнение», — сказал Мырясин. «Мне не кажется целесообразным продолжать атаку. Мы овладели стратегически важным пунктом, возможно, ключевым пунктом данного этапа операции. Следует использовать имеющиеся ресурсы и удерживать рубеж до подхода основных сил». «Согласен», — сказал Дежков. Он думал иначе. Он думал, что сумел бы взять Сычевку. Они бы потеряли еще больше людей, но прошли бы, не снижая аллюра, и вторую линию обороны прошли бы. Там на поле убили многих, точные сводки о потерях еще не поступили. Наст выдержал первые ряды конников, но лошади в галопе разбивали наст, и задние ряды шли в снежном месиве, кто-то увяз. Первые всадники уже вступили в бой с дзотами, стоявшими на насыпи, подавили пулеметные точки, но пока хоть один пулемет работал, этого было достаточно, чтобы убивать увязших в снегу конников. Их расстреляли в упор. И теперь Дежков не мог отдать приказ о новой атаке. Это он приказал штурмовать дзоты. Это он приказал скакать галопом через глубокий снег. Он даже не знал людей, которым приказали идти в атаку. А эти люди уже убиты. Прежде Дежков не думал, что ему надо знать солдат, с которыми он вместе служил. и сейчас понял, что не знает имен конников, убитых сегодня из-за его приказа. Теперь он отвечает за жизнь незнакомых ему людей. А когда отдавал приказ, он этого еще не успел понять. «Согласен», — сказал он. «Поддерживаю», — сказал Успенский. «Сколько человек убито?» — спросил Дежков. «Кто сейчас посчитает, командир?» — сказал Успенский. «Доживем, посчитаемся. Ты командующему сигнализируй, основные силы подключать. Следует оповестить соседей. Ждем кавалерийский корпус генерала Белова. Предлагаю связаться не только с нашими частями, но сообщить также в штаб 29-й армии», — сказал Мырясин, обращаясь к Дежкову как к командиру. Он выбрал особый тон в разговоре с Дежковым, обращался к нему как к старшему по званию, но требовательно. Дежков оценил интонацию. Так верно говорил Ришелье с Людовиком во время осады Ла-Рошелли. 29-е, по нашим сведениям, в нескольких часах пути переходят Волгу, если уже не перешли. Они могли бы выслать подкрепление, сделать бросок. В сущности, мы берем в кольцо фрицев. Разрешите, отдам приказ наладить связь со штабом армии? Действуйте, — сказал Дежков. Помимо прочего, я обязан доложить начальству о проведенном бое, сообщить о факте саботажа во время атаки, о том, как командование полком взяли на себя вы, а руководство политчастью приходится на меня. Разрешите действовать? Мырясин выговаривал эти слова «разрешите действовать» без издевки, но с твердостью старшего. «Действуйте, майор. Предлагаю связаться также с командным пунктом 29-й армии», — сказал Дежков, как будто эта мысль принадлежала ему самому, и сказал Успенскому: «Распорядитесь занять круговую оборону. Раненых в здании вокзала, пленных доставьте сюда». «Один у нас пленный». Ввели опрятного солдата, одетого в русский ватник. Пленного конвоировали двое, а Додонов стоял сзади, держал упертый в поясницу пленного карабин. «Русский он», — сообщил Додонов. «Обычный русский мужик, предатель просто». «Я не русский», — сказал пленный по-русски. «Я немец». «Он русский», — сказал Додонов. «Такой же русский, как ты и я, только служит у фрицев». «Я немец из Латвии». «А Латвия что, не Россия?» — спросил неприязненно Успенский. Успенский и Додонов глядели на пленного во все глаза. Сколько раз они слышали слова «враг народа», но близко видели врага народа впервые. Мырясин, в отличие от них, насмотрелся на врагов народа достаточно. «Из остзейских баронов?» — сказал Мырясин с той интонацией, которая появляется у работников правоохранительных органов, когда они оглашают состав преступления. «И ватник на нем советский», — сказал Додонов. — «Перебежчик». Додонов посмотрел внимательно. — «И сапоги наши, и портки наши. Если ты немец, откуда у тебя русская форма? С убитых снял?» — «Ношение формы противника в условиях боя является военным преступлением», — сказал Мырясин. — «За это не расстреливают, а вешают». — «Мы не думали, что начнется бой», — сказал пленный. — «Имеем две формы — германскую и советскую». — «Так ты переодеться не успел», — сказал Успенский. — «Рано мы слишком, да?» — «Это Бранденбургский полк», — сообщил Мырясин. — «Диверсанты». — «Имеем сведения. Там и русские тоже есть». — «Это ты в репродуктор орал? Солдаты, бросайте свои части и уходите в леса». — «Предатель», — сказал Успенский. — «Враг народа». — «Вот возьми», — сказал Дежков и дал пленному бумагу, взятую со стола у коменданта. «Нарисуй нам план укрепрайона, где боеприпасы, и где командный пункт, и где лагерь военнопленных, и сколько где бойцов». Он повторил еще раз. «И где лагерь военнопленных?» «Как же на таком важном документе рисовать?» — сказал пленный рассудительно. «Вдруг господину коменданту этот рапорт нужен?» «Понимаешь сам, мне тебя допрашивать некогда. Пленных не берем и не допрашиваем. Если сам хочешь говорить, тогда говори», — сказал ему Дежков. «Вы не можете расстреливать пленных согласно конвенции», — Пленному никто не ответил. Пленный перевел глаза с Дешкова на Мырясина, потом стал говорить. Мырясин комментировал детали рассказа. Чего-то не знал и Мырясин. Бранденбургский полк был сформирован по инициативе гауптмана фон Хиппеля, одобренный фюрером, в отличие от многих иных инициатив. Энтузиасты Германии не остались безучастны к призывам вождя. Так, в 1934 году, выступая перед студентами Фрайбургского университета, профессор Хайдеггер призвал их разделить общий труд нации и сказал, что всякий труд как таковой является духовным, и это, безусловно, сформулировало трудовое, оно же духовное, поприще.